Глава 10. В объятиях рыцаря. Возможно, в другой ситуации я бы испугалась и трижды подумала, брать ли трубку. Но сейчас мне было слишком страшно. «Алло?» «Мария?» Рычащий бархат будто обнял меня целиком. «Что случилось?» «Я не знаю». Я почти плакала. Не представляю. Разобрал ли он хоть что-то? «За мной кто-то идет!» «Так...» Радомир резко стал серьезнее. «Можешь объяснить, где ты?» «Нет, я... хотя...» Я смазала слезы и вскочила, резко обернувшись. «Я рядом с домом. Сейчас посмотрю табличку». «Хорошо. Видишь кого-нибудь сейчас?» «Пока нет, но... кажется, меня преследуют. Я не спятила, правда?» «Я тебе верю. Говори со мной». «Не знаю, почему я реву. Его голос внушает спокойствие, но у меня истерика, и я не могу успокоиться. Спасибо, Рад, спасибо, адрес Солнечная, 61А». «Хорошо, я рядом». На этой фразе я зажала рот ладонью. «Видишь супермаркет?» «Угу». «Иди к нему. Я подъезжаю». «Спасибо, Рад». «Все будет хорошо». Этому рычащему басу невозможно было не верить. Я оглянулась и снова заметила тени. Может, с перепугу, но мне показалось, что у одного из силуэтов светились изнутри глаза. «Боже мой! Такого ведь не может быть!» «Я с ума сойду!» «Ты видишь их?» «Кажется...» «Далеко?» «Да!» «Мне страшно!» Я снова перешла на бег. До супермаркета оставалось 100 метров. Я уже выдохлась, но страх подгонял меня. Странно, но я сравнила бы это ощущение с охотой, в которой добыча — это я. Я действительно увидела дорогу. Во двор с нее свернул темный внедорожник и резко припарковался. Дверь распахнулась, и я узнала Радомира по спортивной стрижке и бороде. Он тоже заметил меня и побежал навстречу. Это испугало. А что, если мои преследователи совсем близко? Обернуться я побоялась, поэтому рванула из последних сил. Бежала почти вслепую, а потом снова споткнулась. Но вместо падения оказалась в объятиях. Легкие заполнились мужским парфюмом с древесными хвойными нотками. Мгновенно стало тепло. Почувствовала, как он гладит меня по волосам, и расплакалась. «Все хорошо», — гипнотизировал его голос. «Никто тебя больше не обидит. Я не позволю. Идем в машину, пока не простудилась». Ноги у меня подкашивались, но Радомир будто и не ждал от меня каких-то движений. Поднял на руки, словно я ничего не весила, и понес. Может, и стоило возмутиться? Я едва его знаю, но не стала. Схлипнув, лишь обняла за шею и решилась выглянуть из-за плеча. Улица была пуста. Никаких силуэтов. Может, померещилось? Ничего не было? Радомир усадил меня на переднее сиденье, снял пиджак и надел на мои плечи. Потом закрыл дверь и, обойдя машину, открыл багажник. Меня трясло, как на морозе. Так что я закуталась в пиджак, слишком поздно осознав, что пачкаю его грязными руками. «Маша». Радомир вернулся на водительское вместе с аптечкой и бутылкой воды. «Ты ногу поранила. Можно я обработаю?» «Что?» Я слушала вполуха, тревожно вглядываясь в темноту. Он закрыл дверь и щелкнул замком, отрезая нас от мира. «Все хорошо. Стекла бронированные. Даже если решатся напасть, не смогут. Я обработаю ногу». Я только сейчас заметила, что сильно содрала колени и теперь голени заливала кровью. Падение на асфальт — это всегда кошмар. «Давай уедем отсюда, пожалуйста!» — попросила я. «Прошу, я сама обработаю, только поехали!» «Хорошо», — согласился он. «Клади телефон сюда, никуда не денется. Вот аптечка. Там салфетки, вата, вода, перекись. В общем, все, что нужно. Хочешь поехать куда-то конкретно? Домой? Куда угодно, но не туда!» Радомир кивнул и повернул руль, разворачивая машину. Я обернулась, держась за спинку и с опаской смотрела в темноту, надеясь не увидеть силуэтов. Услышала, как щелкает поворотник, и не успела выдохнуть, как из темноты на меня глянули светящиеся красным глаза. Испуганно повернулась к Радомиру, но он уже нажал на газ и выехал на дорогу. Нас накрыл белый свет фонарей, отгоняя тени и страх. Я пристегнулась и только после этого взяла в руки аптечку. Пальцы дрожали так, что справиться с тугой защелкой не получалось. И Радомир, не отрывая взгляда от дороги, протянул руку помочь. Жуть как неловко. «Расскажешь, что случилось?» — попросил он. Я сжала зубы. Было так стыдно и страшно, что голова закружилась. Я не знаю, с чего начать. Тогда начни с самого начала. Не представляю, как он делает такой голос, будто душу из меня вытряхивает, чтобы рассмотреть все. Раскрыв бутылку воды, я хотела сделать глоток, но неожиданно для себя осушила ее полностью. Не замечала, насколько сильно хочу пить. «Осторожнее», — улыбнулся Радомир. «Думаю, нужна еще одна, да? Ты голодная? Давай найдем ресторан». «Не надо!» Он потянулся к экрану с навигатором на приборной панели, а я придержала его за запястье, но тут же убрала руку и смутилась. «Я не хочу в ресторан!» «Так...» Радомир глянул на меня и кивнул. «Ладно, как насчет вредной еды? В машине поесть?» «Пицца, бургер, картошка или шаурму?» Рот наполнился слюной от одного упоминания. «Я же так и не поужинала». «Понял, едем». Я посмеялась над собой. Должно быть, у меня очень голодный взгляд. Но все равно приятно, что Радомир понял меня. Немного успокоившись, я занялась ссадинами. Обработала и промыла перекисью. Скрутила повязки из бинта и залепила пластырем. Кровь остановилась, но я чувствовала себя липкой и противной. Точно не медом пахну. Надо порадоваться, что Радомир меня из машины не выбросил. Осмелев и согревшись, я начала рассказывать. Как-то сама не ожидала. С самого начала, как он и просил, с разговора на парковке перед его офисом, перепалки после клуба, того, что случилось вечером, ссору дома. Было очень стыдно, особенно, когда я сказала об условии, выдвинутым Артемом. Радомир слушал молча. Время от времени я замечала, как напрягается его челюсть или руки сжимают руль сильнее. «А потом позвонил ты». Я мазнула по глазам ребром ладони. «Прости, что тебе пришлось со мной возиться. Машину тебе пачкаю. Мне надо только...» Я схватила телефон и снова набрала Марину. «Сможешь меня потом еще до подруги отвезти? Я ключи заберу и поеду к другой». «Если ты согласишься меня подбросить», — добавила я в мыслях. Радомир кивнул и глянул на мой телефон. Не знаю, о чем он думает. Может, считает, что зря со мной связался? Что если я отвлекаю его от какого-то дела? Вдруг он к девушке на свидание ехал? Как вообще случилось, что рядом оказался? Марина не отвечала. Я недоуменно уставилась на экран. Мой план трещал по швам. Сердце снова застучало. «Ключи не забрать?» — уточнил он. «Может, спит? Или телефон не слышит?» «Учитывая ситуацию, домой тебе нельзя. Документов с собой у тебя тоже, судя по всему, нет». Он посмотрел на меня. «Я хочу предложить еще вариант. Не пугайся. Поехали ко мне. Гостевая комната с отдельной ванной. Отдохнешь, выспишься, а утром подумаем, что делать». Я удивленно вскинула брови. «Поехать? К нему?»